«Я не совсем точно выразилась», — сообщила она наконец. Тон ее изменился, из отстраненного он стал более теплым, что ли, человеческим. «Сам по себе вход в инфополе не сложен. Это лишь нужный настрой и медитация. Ничего такого, с чем бы ты не справился». «Ну точно, потеплел. Ничего такого, с чем бы ты не справился. Я с тем человеком сейчас говорю». «Тогда в чем проблема? Научите меня технике. Практика – великое дело». «Проблема в другом, Игорь. Войти в поле – это даже не половина задачи. Куда сложнее из него выйти». «Пока с этим трудностей не возникало», – удивился я. «Ты не был инициирован. Сущность поля лишь пробовала тебя. Либо ты погружался в нее под моим контролем. Да и везло тебе, прямо скажем, с погодой». Она покрутила рукой, подбирая слова. «Понимаешь, представь себе, что информационное поле – океан. Он может быть спокоен, а может бушевать штормами. А ты при этом парусник. Даже не так. Ты рыбацкая одномачтовая лодка. К тому же за штурвалом у этой лодки стоит человек, который в открытое море выходил только в качестве пассажира. Купался на мелководье, но сам никогда посудиной, даже такой простой, не управлял. Понимаешь, что я хочу сказать?» «Случай шторма и меня утопит?» «Или штиль. И ты застрянешь в этих водах навсегда. Или тебя сожрут чудовища, обитающие на глубине». Ирина Олеговна покачала головой. «Пойми, с твоим уровнем подготовки, пусть даже с учетом твоего везения, ты просто не способен к самостоятельной работе». «Но я же...» «Игорь, не спорь». Нотки моей матери в ее голосе. «Можно пару-тройку раз выйти в плавание и вернуться домой невредимым. Море спокойно, ветер попутный, солнышко светит. Но это совсем не значит, что шторма не будет в твой четвертый выход. А ты даже не знаешь, какой парус поднимать, а какой опускать, чтобы тебя не перевернуло». Интересное у нее сравнение. У жительницы равнинного княжества, не имеющего выхода к морю. Явно не ее, скорее слова одного из ее детских наставников. «Я понял. Но с вашей помощью можно?» «Я не уверена. Ты прошел инициацию, и, может статься, я не смогу тебя удержать. Как не смогла удержаться сама». «О чем это она? Не с этим ли связана ее сломанность? При всех она ничего не говорила, да это и понятно. Кто же будет душу при посторонних открывать?» «Вы поэтому?» «Да». И она надолго замолчала. «Что тут скажешь? Мне жаль. Правда, жаль. Хотя вслух я такого не скажу никогда и ни при каких обстоятельствах. Сестра князя не тот человек, которого можно пожалеть безнаказанно. Но мне-то что делать?» Этот вопрос я и озвучил. «Каждый пророк должен обрести свой столб опоры». Голос мамы стал тихим и печальным. «И у каждого пророка он свой». «Столб опоры?» «Якорь. Маяк. Что-то, за что ты сможешь держаться там, чтобы вернуться сюда». «Это предмет?» «Может быть. У одного моего наставника был ворон. Он всегда сидел у него на плече, и его когти связывали человека с вечным миром. У другого — пара игральных костей, которые он крутил в руке, когда погружался». «А у вас?» И вновь молчание. Настолько затянувшееся, что я уже решил, что ответа на свой вопрос не получу. «Ладно, я, по крайней мере, попытался. Будем искать другой способ. Свет прямо клином на ней сошелся, пифий недоделанный». «У меня не было ничего». Она произнесла это совсем тихо. «Ничего. Я ничего особенно не любила. Ни к чему не стремилась. Мной управлял только долг. Я должна была стать пифией. Так нужно было семье. Но хотела ли я этого сама? Нет. Наверное». Подняла на меня глаза. Сухие. Хотя тону больше бы подошли красные и заплаканные. «Но это же Снежная Королева». «Дар — это страсть. Запомни это. Это желание, потребность и стремление. Это эмоции, наконец. Рассудок хорош, но работает с даром не он. Я поняла это поздно». «И поэтому не прошла инициацию. Сломалась и осталась без дара. Никого особенно сильно не любила, ничего страстно не желала. Поэтому ты читаешь о чужой страсти в песках. Потому что своей не имеешь».